В старости, повторяю, есть некий театр. Я мог бы не дожить до целого ряда вещей, но поскольку дожил, то их как бы показывает мне театр. Например, я вижу самого себя старым, ведь уж, наверное, мог бы и не увидеть этого. Мне скажут, что и любой последующей минуты, даже и в юные годы, я мог бы и не увидеть, это правда. Но следующие одна с другой минуты юности, зрелых лет, мало чем отличаются одна от другой. А старость — это есть резкое отличие от других периодов жизни. И вот я ее вижу. Театр, повторяю, театр. Тут есть некая совершенно неподдающаяся передаче мысль. Попробую все же выразить ее. Мне кажется, что это обязательно должно было состояться. Вот. Это моя старость. То, что она состоялась, как кажется мне, есть повторение уже чего-то бывшего. Хорошо тут вспомнить, как сидел я однажды в театре в одном из первых рядов и вдруг, оглянувшись, увидел позади себя женское лицо, вернее, всю голову со свежей театральной прической, с полуоткрытыми губами, с отражением сцены в глазах и целое полено таинственного, не весь откуда взявшегося, розового блеска, висела волшебным образом, уходя в темноту и угасая от ее уха. Да-да, именно так целая полена пунцового блеска. Дама чуть шевельнула головой, и полена мгновенно исчезла. Это был блеск ее бриллиантовой серьги. Вот как я был молод. Думаю, что это было в эпоху, когда мне было лет 20. Думаю так, что бриллиант — это очень красиво. В несколько блесков, уже упомянутый пунцовый, безусловно, есть желтый, а голубой, зеленый, просто белый. Самый большой бриллиант в мире называется регент. Вероятно, он и сейчас во Франции. Когда Наполеон был императором, этот бриллиант был вделан в эфесово шпаге. Какой ужас охватывает, когда представляешь себе бесконечность. И обычно начинаешь представлять себе как утешение. А почему я конечен? Вот если бы я был бесконечен. И тут понимаешь, что такое же нечеловеческое обстоятельство бесконечность, как конечность. Ну, представьте себе, что вы будете жить вечно. Представьте себе эту трубу бесконечности, которая вас будет втягивать вечно. Впрочем, почему ж трубу? Ведь это будет та же моя жизнь, с делом и отдыхом, с рождающимися новыми чудесами, с друзьями, с выпивкой. Нет, это все же жутко. Большое астрономическое число лет, вот это было бы хорошо, а вечно, не знаю, не знаю. Я заметил, что эти записи я начинаю с тайным желанием привести каждую из них к метафоре, вот именно к краске. Так сейчас, в конце бесконечной трубы, я вижу все же синюю звездочку. То есть рассуждение, то рассуждение, которое по существу не религиозно, а оскорбительно для высших законов создания, есть не что иное, как моя игра на тему о телескопе или о туннеле. Пусть простит меня Бог. Я хочу жить столько, сколько мне положено. И я не знаю даже, что это значит «сколько». Все-таки абсолютное убеждение, что я не умру. Несмотря на то, что рядом умирают многие, многие, и молодые, и мои сверстники. Несмотря на то, что я стар, я ни на мгновение не допускаю того, что я умру. Может быть, и не умру. Может быть, все это и жизнью, и смертями существует в моем воображении. Может быть, я протяжен и бесконечен. Может быть, я вселенная. Я думаю сейчас о Льве Толстом. Он постоянно размышлял о смерти. Теперь вспомним, в чем выразилась для него смерть. Он заболел воспалением легких. И когда на другой день или на третий день ему стало плохо, он начал дышать громко, страшно, на весь дом. Это так называемое теперь Чейнстоксово дыхание, то есть симптом смерти при парализующемся центре дыхания, названный так по имени двух описавших его врачей, Чейна и Стокса. Этот симптом сопровождал и смерть Сталина, как об этом сообщалось в бюллетене. Затем при этом симптоме Лев Толстой умер. сияло ли у него в сознании в эти моменты его встречи со смертью, была ли она то, о чем он думал всю жизнь? Думает, что нет. Он просто был лишен какого бы то ни было сознания, он просто не знал, что с ним происходит. А до этих мгновений он был еще живой, протягивающий руки к лекарству. Ничего общего не было между его смертью и смертью Ивана Ильича с его «пропустите вместо простите», с этой очень земной, очень здоровой чепухой, которую придумал Лев Толстой, думавший много о смерти и представлявший ее иногда в виде какого-то света, забывая, в конце концов, что свет в таком смысле — это понятие поэтическое, а не физиологическое, которое должно идти рядом со смертью. Два врача, Чейн и Стокс, знали о смерти точные вещи, физиологические, что она не свет, а, скажем, прекращение деятельности центра дыхания для умирающего, по всей вероятности, никак неуловимые. Я думаю о Льве Толстом в ночь на 20 декабря 1959 года.